Часть вторая. В лесу Гаист. Друг в друге. Они его увезли. Инспектор Гуд вызвал скорую помощь. Нам сделали укол и унесли на носилках. Эннактал — новое химическое вещество. Его вам впрыскивают в вену, и в тот же миг вами овладевает приятное веселое настроение, вы смеетесь, вы счастливы. Психиатрия сделала такие успехи, что неонацисты из Национальной партии Германии вполне возможно столкнуться с изрядными трудностями. Как чудесно, наконец, оказаться в самом себе. Оккупация кончилась. Я больше не чувствую у себя на горбу бремени эсэсовца Шатца. Не вижу больше эту потерянную харю, этот негодующий злобный взгляд, не прощающий мне всех тех неприятностей, что я ему причинил. Но если вы думаете, что быть обреченным терзать психику бывшего эсэсовца, оказаться заключенным в его подсознании, когда тебя постоянно подавляют, и все время сражаться, чтобы не дать себя придушить, это жизнь, то вы здорово ошибаетесь. Такого существования я не пожелал бы своим лучшим друзьям. Тем более, что это не подсознание, а какая-то берлога. Света нет, воздуха нет, низкий потолок давит. Со всех сторон теснят стены, на которых еще можно различить старые лозунги, свастики и антисемитские надписи. Тошнотворно, грязно, во всех углах нагажено. И вы называете это гостеприимством? Спрятать еврея — это еще не все, надо еще подумать, где вы его спрячете. Гигиенические условия совершенно омерзительны, иначе не скажешь. Все прогнило. Никто не придет подмести, наоборот, только добавляют. Каждый день кто-нибудь появляется и вываливает новые отбросы. Если это не неонацисты с их прессой, то какой-нибудь исторический мусор, отжившее вонючее старье с отвратительными пятнами крови и бог знает чего еще, но оно шевелится и жаждет еще послужить. Какие-то совершенно отталкивающие идеологические хреновины, чудовищные протезы, пытающиеся создавать видимость, а сейчас на меня свалились солонка, лейка, 42 бесштатных трупа, 6 пар мужских полуботинок и большой ларус. Не одно, так другое. Настоящая помойка, можете мне поверить. По сравнению с подсознанием Шатца, канализационные туннели в варшавском гетто — это просто дворец принцессы из легенды. Даже не знаю, удастся ли когда-нибудь все это вычистить. Наконец-то я стал самим собой. Давно пора. Да что говорить, порой я даже не понимал, кто я, где я. Представьте себе, бывали моменты, когда вынуждены жить в такой внутренней близости с ним, я, Шатц, вдруг начинал сомневаться, а не есть ли я нацистский дебук, обреченный на вечное пребывание в психике еврея. Тьфу-тьфу-тьфу. Я уж даже перестал верить, что нам когда-нибудь удастся разделиться. Так что можете себе представить, какую я испытал радость, когда ему в вену всадили иголку. Сначала он вроде удивился, а потом стал смеяться. Через секунду он уже хохотал взахлеб. И я тоже заржал, да еще как. Просто не смог удержаться при мысли, что Хайму, как в добрые старые времена, сделали укол, чтобы избавиться от него. И что этот хитрый, страшно подозрительный еврейчик ничего не заподозрил и, наверное, решил, что это вновь сказывается его прошлое призвание — комический атавизм. Он хи-хи-хи, ха-ха-ха. Уморительность ситуации усиливалась веселящим действием Эннактала, все это разрасталось, как снежный ком, и я уже не мог остановиться. Это Курвина отродье реготало до потери сознания, что с ним в конце концов и произошло бы. Да, все кончилось бы прекрасно, не сделай врач одной оплошности, видя, как я изнемогаю от хохота. Он с оттенком профессионального удовлетворения в голосе сказал санитару. Действительно, очень эффективное средство в шоковом состоянии. Действует куда сильнее и гораздо продолжительнее, чем веселящий газ. Это и спасло мне жизнь. Существуют слова, которые не нужно дважды повторять еврею, и слово «газ» как раз к ним и относится. Я уже жутко ослаб от действия укола, пусть и не осознавал этого, смеялся, не мог остановиться, хотя смутно чувствовал, что потихоньку стираю, исчезаю, но в том состоянии эйфории, в каком я пребывал, дико радовался при мысли, что наконец-то избавлюсь от шатца. Освобожусь из немецкой психики со всеми ее завалами исторического дерьма, в которых я увяз по шею. Я начисто забыл, что без него я исчезну, перестану быть индивидуально воспринимаемым в анонимной массе статистических жертв. Действительно, что изменится, если в общей цифре 6 миллионов станет одним Хаймом больше или меньше? Я уже был на пути к превращению в абстракцию, однако при слове «газ» немедленно сработал мой инстинкт самосохранения. Продолжая ржать, остановиться я не мог. Действовала химия. Я собрал последние остатки сил, напрягся, стал брыкаться, да так сильно, что шац приподнялся на носилках. Нас уже вынесли на улицу и собирались погрузить в карету скорой помощи. Уставился на врача и завопил. «Нет, вы должны ликвидировать его. Я не хочу больше иметь с ним ничего общего. Хватит с меня. Он так долго измывался надо мной, изводил этими историями о наших жестокостях. Я больше не согласен». И я зашевелился еще энергичнее, дернулся, рванулся сильней, вскарабкался повыше. Немножко пришел в себя, и чтобы преодолеть воздействие Эннактала, чтобы не уснуть, начал как бешено отплясывать в немецком сознании, куда я провалился, хору памяти, нашу старую хору. Не пожелал бы я таких танцев своим лучшим друзьям. Это меня и спасло. На глазах ошеломленного врача и санитаров шац спрыгнул, как заяц, с носилок и понесся по улице. Я ринулся вслед за ним, но, можете мне поверить, чувствовал я себя в тот момент слабым, как вегетарианская кошка, и мне с трудом удавалось не отстать от него. Вообще удивительно, что у него хватало сил так чесать по улице после той дозы эннактала, которую нам вкатили. Впрочем, что тут такого? У этой скотины шатца, скажу вам без хвастовства, большие внутренние ресурсы. На любой случай. А я уж, поверьте мне, постарался. Такой гвалт поднял внутри, что он был охвачен таким страхом, таким гадостным ужасом и несся во все лопатки, как будто за ним гнались все расстрелянные мужчины, женщины и дети. Сами понимаете, я не мог позволить дать себе в обиду. Нас и без того все время упрекают, что, мол, мы позволяли убивать себя, даже не пытаясь сопротивляться. Но мне понадобился для этого весь мой инстинкт самосохранения. А кроме того, мы оба, несмотря на обуявший нас страх, по-прежнему ржали, как сумасшедшие, из-за веселящего действия укола. И это вообще было что-то чудовищное. Короче, они впрямь чуть было не покончили со мной. Да, при тех успехах, каких они добились в биохимии, можно быть уверенным, что вскоре они полностью решат проблему души и нравственного сознания. И это станет концом наших психопаразитов. Еврейское подсознание освободится от немецкого дебука, а немецкое, наконец, очистится от еврейского влияния. Я не хочу сказать, что на этом все кончится. Но, во всяком случае, никто не будет испытывать таких страданий. Вероятно, я зря потерял голову. И вполне возможно, что когда действие укола закончилось бы, мой еврей снова вернулся бы в меня, живехонек, как прежде. Я просто не хотел рисковать. Врач выглядел вполне порядочным человеком. Но представьте себе, а вдруг его подослали израильтяне? Это их чудовищная провокация, чтобы вынудить меня еще раз ликвидировать Хаима, а потом обвинить обновленную Германию и меня, оберкомиссара Шатца, в геноциде евреев. Ха-ха-ха! Вот им! Я уже смекнул, чем это пахнет, соскочил с носилок и кинулся бежать. Сперва по улице, а потом через поля к лесу Гайст. Добежал я туда совершенно обессиленный, завился в чащу и только там, как следует, ото всех укрытий позволил себе потерять сознание. Одним словом, я спас. Если израильские секретные службы все-таки схватят меня и будут судить, я привлеку свидетелей врача, с санитарами, и им придется меня оправдать. Ух, немножко полегчало. Сейчас он совершенно обессиленный спит в чаще. Как это я здорово догадался в последний момент подвинуть ему идейку насчет израильской ловушки. Он жутко перепугался, и это меня спасло. Теперь я могу вздохнуть. Я избавился от Шатца. Я денацифицирован.